Глава 27. Распрощавшись с Алисой, я всю свою злость вложила в работу, постаравшись по максимуму себя загрузить. У меня был внушительный список клиентов с пометкой «перезвонить позже», которые вообще-то были заинтересованы в наших услугах, но планировали заказать их когда-нибудь в будущем, по крайней мере, на момент нашего прошлого с ними разговора. Ими-то я и занялась. Однако этого мне показалось недостаточно, чтобы отвлечься от утренних событий и общения с шефом. То ощущение, нормальное, обычное, такое, как у всех жизни, за которым я отчаянно гналась, почему-то все равно ускользало. Все, что раньше нравилось мне в работе, например, сам момент заключения сделки, когда клиент дает согласие и просит выставить счет, теперь почему-то не приносило прежнего удовольствия, да и вообще казалось мелким и незначительным, особенно в масштабах Вселенной, состоящей из бесконечного множества миров, о чем теперь мне было известно не понаслышке. Разозлившись еще больше, после быстрого обеда я решила заняться самым сложным и непредсказуемым в моей работе делом — звонками совсем новым сырым клиентам, которые слыхом не слыхивали о нашей фирме и, как правило, не особенно горели желанием поговорить, о чем порой заявляли в очень жесткой и обидной форме. Обычно такая деятельность здорово встряхивала, не оставляя места для других переживаний. Но не сейчас. Как ни странно, в таком состоянии мне внезапно удалось заключить аж целых 3 сделки, однако и это никак не улучшило ситуацию. Выслушивая бурные восхищения от коллеги, которая сидела неподалеку от меня и была свидетелем столь продуктивной работы, я вдруг осознала, что вся эта деятельность кажется мне скучноватой и как будто бы бессмысленной. Несколько раз в течение дня я ловила взгляд шефа. Он выглядел страшно довольным и заговорщицки кивал мне каждый раз, когда мы встречались глазами. Надо думать, Алиса ему уже позвонила и, очевидно, не разочаровала. Ух, надеюсь, ему не взбредет в голову обсуждать это со мной. А то ведь, судя по виду, его буквально распирало желание с кем-то поделиться радостью. По правде говоря, я надеялась, что шеф, как это часто бывало, уйдет домой пораньше, часа в 4. Однако он почему-то задержался. В 6 я подскочила, подхватила вещи и, быстренько со всеми попрощавшись, покинула офис. Однако улизнуть по-тихому не удалось. Шеф догнал меня возле лифтов. «Она позвонила и согласилась на свидание», — восторженно сообщил он. «Алиса? Что ж, поздравляю». Суховато отозвалась я, всем видом демонстрируя, что ужасно устала и совершенно не настроена общаться. Однако Олег Владимирович и не подумал оставить меня в покое. Видимо, ему очень хотелось поболтать. В этот момент мужчина походил на школьницу, которой понравившийся мальчик впервые предложил встречаться. Я подумала было притвориться, что забыла сходить в уборную, и под этим предлогом улизнуть, но он подцепил меня под локоть и, не переставая говорить, буквально силой запихнул в лифт. Она так обрадовалась, когда я позвонил. Сказала, что слышала обо мне много хорошего. Я тебе очень благодарен. А голос у нее какой красивый, томный такой. Ух, аж мурашки. Олег Владимирович, попыталась отбиться я, вам не кажется, что это не мое дело? Он, похоже, даже не услышал или проигнорировал. «Знаешь, а ведь раньше я не верил в любовь с первого взгляда, но теперь начинаю все больше убеждаться, что был неправ». Вот ума не приложу. Чем Алиса так цепляет мужчин, заставляя терять последние крохи разума? Правда, она мне неоднократно предлагала провести мастер-класс по соблазнению богатых и успешных самцов, это ее слова, и даже несколько раз приглашала с собой в рестораны, небрежно добавляя, что очередной поклонник заплатит за нас обеих, но я всегда отказывалась. Как считаешь?» — долетел до меня вопрос шефа. «Что?» «Я спросил, куда лучше пригласить ее на наше следующее свидание. Может, придумать какое-то оригинальное место? Все-таки к такой девушке нужен особый подход». В этот момент дверь лифта наконец открылась на первом этаже. Я очень надеялась, что шеф поедет вниз, на стоянку, но он почему-то вышел со мной. То ли решил продолжить разговор об Олесе, то ли машина у него была в ремонте. Неизвестно. Если подумать, то утром он тоже шел на работу через холл, благодаря чему и заметил нас с подругой. «Так что ты порекомендуешь?» — поторопил шеф, прилепившись ко мне как банный лист к известному месту. Охранник глянул на нас с легким удивлением. Эх, как бы сплетни не пошли. «Можно я воздержусь от советов? У меня нет никакого опыта соблазнения женщин», — мрачно сказала я, ожесточенно дернув на себя входную дверь. «Но ведь вы подруги и делитесь секретами. Может, Алиса упоминала о каком-то месте, куда хочет сходить, или, допустим...» Договорить он не успел. Его прервали. «Конфетка, я тебя уже заждался». Стоящий на крыльце высокий, стильно одетый блондин, выходя, я даже невольно задержалась взглядом на его фигуре, точнее, на нижней ее части, обернулся, сверкнув знакомой улыбкой. Я запнулась на ровном месте и едва не свалилась. Точнее, свалилась бы, если бы Эйс меня не поддержал, как-то внезапно оказавшись совсем рядом, хотя буквально мгновение назад был в доброй паре метров от нас. «Привет!» — скрипнула зубами я, выворачиваясь из его рук, но тут же вдруг заметила шокированное лицо шефа, который смотрел на блондина с приоткрытым ртом, а у меня как-то само собой вырвалось «пупсик». Возможно, не стоило поддаваться порыву, но в тот момент так хотелось хоть немного осадить Олега Владимировича, что сдержаться не было никаких сил. Что интересно, Эйс и не подумал выражать хоть какое-то удивление непривычным обращением, словно и не ожидал услышать ничего другого. «Я страшно соскучился, конфетка», — мурлыкнул он, буквально пожирая меня взглядом. Что интересно, неподалеку я заметила стайку девушек. Некоторые лица были мне знакомы, они работали в соседних офисах, которые точно так же пожирали взглядом его самого. На меня же они посмотрели с недоумением и досадой. И откуда шельмец так быстро достал одежду? Причем, судя по всему, далеко не самую дешевую. Даже джинсы выглядели весьма и весьма прилично. В своем небрежно наброшенном поверх рубашки, к слову, идеально оттеняющие его глаза, модном пиджаке с закатанными рукавами, он выигрышно смотрелся на фоне прилизанного шефа, предпочитающего строгую одежду. Вообще, весь образ Эйса дышал эдакой стильной небрежностью, и даже нечесанные волосы теперь казались специально уложенными под хулигана. «Кто это?» — отмер шеф, ревниво глянув на блондина. «Мой новый сожитель», — чуть не ляпнула я, но вовремя удержалась. «Безнадежно влюбленный мужчина», — пылко провозгласил Эйс, как всегда рисуясь. «Но меня можно понять, ведь как не влюбиться в эту богиню? Для этого надо быть безнадежно слепым или кретином». На этом моменте на него внезапно снизошло озарение. По-новому глянув на шефа, он вдруг перестал улыбаться и с наездом поинтересовался. «Эй! А ты кто? Надеюсь, не ухажер? Учти, я буду драться за свою любовь». Выдав это заявление, Эйс одним движением задвинул меня за спину и начал закатывать рукава, по-борцовски разминая шею. На мой взгляд, все это выглядело так по-дурацки наигранно, что всерьез воспринимать подобную угрозу было попросту невозможно. Однако шеф, глянув на Эйза, внезапно отшатнулся с очень испуганным лицом. Странно, что он там увидел? Я шагнула вперед и тоже посмотрела на своего придурковатого защитника. Он выглядел так, как и предполагалось. Обычным позером, с прищуренными глазами, сжатыми в куриную попку губами и не особенно удачной пародией на суровое лицо. Такой и ребенка не испугает. Смех, да и только. Удивительно, что шефа проняло. Но и приятно тоже. Хоть какая-то месть за все его выкрутасы. «Прекрати!» — запоздало пихнула я блондина, притворившись сердитой. «Это мой начальник. К тому же он влюблен в мою подругу». «Правда?» — тут же расслабился тот. «Тогда извини, парень. Виноват». Эйс фамильярно похлопал шефа по плечу и, тут же забыв о нем, обернулся ко мне. «Ну что, идем, конфетка? У меня большие планы на этот вечер». Пересилив желание как следует его пнуть, я кровожадно улыбнулась, потому что пообещала себе непременно сделать это позже, и сказала шефу. «До завтра, Олег Владимирович». Тот, помедлив, заторможенно кивнул в ответ.